пеший конный не пройдет живой, пели пьяными голосами в одной палатке. Взвейтесь, соколы, орлами, полно горе гревать, то ли дело под шатрами в поле лагеря стоять, неслось из другой. Пьяное пение чередовалось с криками «Ура!» и беспорядочной стрельбой в воздух. Еще в начале галлиполийского и лемновского сидений Врангель обратился к югославскому и болгарскому правительствам с просьбой принять и расселить в обеих странах офицеров и солдат, разгромленной в Крыму армии. Он взывал к славянофильским чувствам обоих правительств, напоминал им о понесенных Россией жертвах в борьбе за освобождение братьев-славян и жонглировал образом и ликом будущей России, покровительницы всех славянских народов. Французы со своей стороны торопили его в этой миссии. Они ежедневно твердили, что кроме забранного ими военного и коммерческого флота, у него, Врангеля, нет никакого другого материального обеспечения для прокормления его армии, что в этих условиях они далее проявлять свою гуманность в отношении этой армии не могут, что будущая Россия — это нечто весьма неопределенное и сомнительное, и что одних голых обещаний, касающихся будущих отношений с этой проблематической Россией, им недостаточно. Старания Врангеля увенчались успехом. Югославия согласилась принять на постоянную пограничную службу на положение рядовых под командой югославских офицеров несколько тысяч врангелевских офицеров и солдат, находившихся в Галлиполи. В июне 1921 года лагерь проводил в Югославию всю кавалерийскую дивизию во главе с генералом Барбовичем. А в конце августа того же года Кутепов объявил в приказе о предстоящей отправке дроздовцев и алексеевцев в Болгарию. Еще несколько тысяч человек покинули лагерь вместе со штабами, интендантскими, медицинскими и подсобными учреждениями. Вместе с одним из этих учреждений, палаточным лазаретом из долины Роз и Смерти, был отправлен в Болгарию и я, бывший в ту пору младшим ординатором этого лазарета. В декабре 1921 года последняя часть первого армейского корпуса во главе с самим Кутеповым и его штабом, интендантство и госпиталями погрузилась на пароходы и отбыла в Варну. Одновременно туда же были переведены донские казаки с острова Лемнос. Галлиполийский лагерь перестал существовать. Но галлиполийцы, скрепленные цементом Кутеповщины, увозили с собой не только нагрудные значки, кольца и грамоты. В их умах была твердая уверенность, что завтра вооруженная борьба против советской власти возобновится, и они вскоре после этого с триумфом вступят в Москву. Галлиполи кончилось. На смену ему шел РОВС. Российский общевоинский союз. Лицом к братьям-славянам. В последних числах августа 1921 года в Варнинском порту пришвартовался пароход «Решит Паша» под турецким флагом. На нем была перевезена первая партия кутеповских галлиполийцев. Почти одновременно в Болгарию начали прибывать большие группы донских казаков с острова Лемнос. Продолжалось это 3 месяца. В декабре того же года переселение закончилось. Как я уже упоминал, с последней партией галлиполийцев в Болгарию переехал и сам Кутепов со своим штабом. Таким образом, через год после полного разгрома врангелевской армии остатки ее, реорганизованные Кутеповым в 1-й армейский корпус русской армии, были расселены в Югославии и Болгарии. До этого Югославия и особенно Болгария приняли на свою территорию многочисленных гражданских беженцев, то есть представителей крупной и средней буржуазии и интеллигенции, бежавших вместе с отступавшей в конце 1919 года и окончательно разгромленной в начале 1920 года Деникинской армией. Прибывшие в Болгарию в 1921 году кутеповские галиполийцы не смешивались с этой массой гражданских беженцев. Они смотрели на последних свысока. В их глазах это были «штафирки» — презрительная кличка всех невоенных, которая была в ходу среди офицеров царской армии, тогда как сами они считали себя кастой избранных. Согласно заключенному в Нее мирному договору, побежденная Болгария обязалась разоружить свою армию, и было разрешено, так же, как и ее партнерам Германии, Австрии, Венгрии, Турции, держать под ружьем только ничтожное количество офицеров и солдат для несения внутренней службы. Болгарские казармы опустели, в них и были направлены прибывшие из Галлиполи кутеповские военные контингенты. Началось расселение первого армейского корпуса по болгарским городам. Кутепов со всеми штабными учреждениями разместился в древней болгарской столице Великотырново. Подразделения, входившие в первый армейский корпус, заняли казармы в Свиштове, Севлиеве, Никополе, Белоградчике, Архании, ныне Ботевград, и других городах. Донские казаки были размещены преимущественно в Южной Болгарии. Контингенты эти полностью сохранили военную организацию и военный уклад жизни, как в Галлиполи. Не было только оружия, если не считать имевшихся в каждом гарнизоне нескольких десятков тайно привезенных винтовок. Самой характерной их чертой, поразившей все болгарское население, было то, что эти люди совершенно не думали о завтрашнем дне и не учитывали реальных условий окружавшей их жизни. Почти год после переезда в Болгарию они пребывали в состоянии полной беспечности и ничего не делания. При заключении соглашения с болгарским правительством о размещении галиполийских и лемновских контингентов Врангель депонировал в Болгарском народном банке сумму, обеспечивавшую пропитание первого армейского корпуса в течение одного года из расчета 10 левов на одного человека в день. Лев, болгарская денежная единица, в то время равнялся 1,138 американского доллара. Каждому галиполийцу он обеспечивал койку в казарме и пищу из солдатского котла. Думал ли он в то время о том, что будет завтра? Когда иссякнут имевшиеся у него на руках казенные суммы, я не знаю, но из 20 тысяч подчиненных ему офицеров и солдат, расселенных в Болгарии, об этом не думал никто. Да и стоило ли думать? Ведь завтра весенний поход, и все придет в норму. А армия при всех обстоятельствах останется армией, ей и не полагается думать. Обо всем этом позаботится начальство. Кутепыч не подкачает. Характерная черта в жизни этих гарнизонов состояла в том, что офицеры, их составлявшие, относились к болгарам и ко всей Болгарии с нескрываемым высокомерием, иной раз в совершенно недопустимой форме, задевавшей национальное чувство каждого болгарина. В каждом слове и каждом жесте этих людей, в обтрепанных английских шинелях, старых солдатских френчах и изношенной обуви, сквозило сознание своего превосходства над младшими братьями, а заодно и над всем окружающим миром. От болгар они ждали восторженного преклонения перед их доблестью и перед ореолом русской военной славы, носителями которой они себя почитали. Плывя на Решит-Паше из Галлиполи в Варну, они страстно обсуждали вопрос о том, в какой форме готовится им торжественная встреча на болгарской земле и какие овации ожидает их потомков освободителей Болгарии. Туркуловский полковой оркестр спешно разучивал болгарский гимн. Дроздовцы и алексеевцы, выстроившись на верхней палубе, репетировали предполагаемую встречу. Но вот в туманной дали Вырисовывается очертание Варнинской бухты и города Варны. Решит Паша входит в бухту. На палубе раздаются торжественные звуки болгарского гимна «Шуми, Марица, окрвавена».